пророк языческих времен. На прошлой неделе мы рассмотрели видение Даниила о четырех зверях. Сегодня мы обратим наше внимание о пророчестве четырех зверей. Ангел объяснил видение Даниилу, я цитирую: «Вострепетал дух мной во мне, Данииле, и видение головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного». Даниила 7 глава с 15 по 16 стих. Приведенный в замешательство этим видением четырех зверей Даниил искал у ангела света относительно его значения. Недоумение пророка является дальнейшим доказательством, что видение Даниила 2 главы, которое он очень хорошо понял, не является точно таким же видением, как видение 7 главы Даниила. Ангел-истолкователь тогда открыл значение видения. Он указал на будущее, как на время его исполнения. Эти большие звери, которые четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Стихи 17 по 18. Четыре царя с их царствами будут достопримечательными в последнее время язычников. Они вместе с их царствами будут свержены Сыном Божиим. Истукан во второй главе Даниила изображает времена язычников в их начале и их конце. Три царства, которые уже появились, названы в книге Даниила. Это Вавилон, Мидо-Персия и Греция. Четвертое царство не названо. Все четыре царства будут существовать в конце времени язычников, ибо Христос камень во время своего пришествия разобьет все четыре царства. Я цитирую. «Тогда все вместе раздробятся. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю». 2 глава с 34 по 35 стих. Видение четырех зверей в 7 главе Даниила относится только к концу времени язычников. Нужно заметить, что Навуходоносор не мог быть представленным первым зверем, потому что он умер 70 лет тому назад, и первый зверь должен выйти первым. В пророчестве 2 главы Даниила поясняется промежуток времени, но его нет в 7 главе Даниила. Видение 2 главы Даниила начинается Вавилоном, главою царством Навуходоносора, и кончается ногами истукана, который представляет последнее царство времени язычников. Это последнее царство, всемирное государство Антихриста. Видение представляет период, продолжающийся с 7 столетия до Рождества Христова, до времени, которое еще неизвестно, когда мир будет царством ложного Христа. В Писании находятся другие примеры промежутка времени, как, например, Псалом 109, 1 стих. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Промежуток времени происходит с момента, когда Бог, Отец, посадил вознесенного Христа, одесную себя, до того далеко отдаленного дня, когда Бог покорит всех врагов своих. 1 Коринфянам 15 глава, 25 стих. Исаия 61 глава, 2 стих. Христос в синагоге прочитал свиток Писания, Исаию 61 главу, 1 стих и первую часть 2 стиха. «Проповедовать лето Господне благоприятное». Он остановился здесь, потому что пророчество было исполнено только до этого места. Следующие слова этого стиха: «И день мщения Бога нашего исполнится в будущем времени, периода тяжкого времени». Псалом 21 с 1 по 22 стих повествует о вопле Сына Божия на кресте. Тотчас следует 23 стих без упоминания никакого промежутка времени между двумя предсказаниями. «Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов. Услышав, избавь меня», молился страдающий Спаситель. Непосредственно следующий стих пророчество, которое исполнится в тысячелетнем царствовании Христа. Почти 2000 лет прошло между 22 и 23 стихами этого псалма. Видение Даниила, 7 глава, однако не представляет промежутка времени. Оно предсказывает последние дни языческого управления и царство Господа Иисуса Христа, которое заменит это языческое управление. Царства олицетворены в книге Даниила 7 главы львом, медведем и барсом, будут присутствовать, когда вернется Христос. Мы уверенно заключаем, что три металла из тукана Даниила 2 главы и три зверя Даниила 7 главы те же самые. Вавилон, Медоперсия и Греция будут существовать в периоде тяжкого времени. Фактически, они существуют теперь, как Ирак, Вавилон, Иран, Медоперсия и Греция. Четвертое царство в Данииле 2 главе и четвертое царство в Данииле 7 главе, несомненно, те же самые. Они одинаковые по характеру и по действиям. 10 пальцев на ногах истукана соответствует 10 рогам зверя. Оба видения оканчиваются предсказанием о царстве, которое в последние дни жестоко угнетает мир. Когда пророк Даниил искал точного объяснения о четвертом звере, ангел ответил: «Зверь четвертый, четвертое царство, будет на земле, отличное от всех царств, которое будет поражать всю землю, попирать и сокрушать ее». Стих 23. Это пророчество является одним из самых ужасных во всем Писании. Четвертое царство будет режимом, которое приготовит мир для явления и принятия Антихриста. Принципы справедливости и праведности больше не будут употребляться в цивилизации. Только то, что будет удовлетворять амбиции дьявольских чиновников, будет поддерживаться. Крайнее подчинение будут требоваться от всех людей. Из четвертого царства восстанут 10 царей, а после них восстанет иной царь, который произведет всех других царей в деспотизме и богосухульстве. Этим правителем является Антихрист. Он восстанет в четвертом царстве. Три раза сказано, что он отличный от всех других царей. Это отличие происходит от его специального дьявольского облачения. Он будет человеком, полностью одержимым и контролируемым духом Антихриста из бездны. Я цитирую. «А 10 рогов значит, что из этого царства восстанет 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руки его во время и времен и полувремени». Стихи 24 по 25. Книга Откровения оканчивает пророчество, начатое в книге Даниила. Откровение 13 глава с 1 по 2 стих показывает, что 4 царя Даниила 7 главы составят конфедерацию. Здесь Откровение 13 главы имеет части 3 зверей в книге Даниила 7 главы: тело барса, ноги медведя и пасть льва. Маленький рог Даниила 7 главы является всемирным диктатором Откровения 13 главы. Ему будет дана всемирная власть на 3,5 года. Богохульство маленького рога Даниила 7 главы опять предсказано в Откровении 13 главе 6 стихе. «И отверст он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе». Его борьба против святых предсказана почти теми же словами. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». Даниила, 7 глава, 21 стих. Откровение, 13 глава, 7 стих говорит: «И дано было ему вести войны со святыми и победить их. Бог провозглашает последнее слово на эти важные пророчества. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Даниила 7 глава, 26 стих. Каждое пророчество в книге Даниила, которое упоминает ложного Христа, заканчивается категорическим предсказанием его падения. Какой будет его конец? Нам сказано в Откровении 19 главе 20 стихе. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. Господу Иисусу Христу будет дано всемирное, вечное господство, царство же и власть и величие, царственное по всей Поднебесной, дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и поклоняться ему». 27 стих. Это видение, которое предсказывает жестокую брань против святых в периоде тяжкого времени, также предсказывает окончательную славу. «Доколе не пришел вечный днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Аминь».